Корова братца кролика. Однажды возвращался братец волк с рыбной ловли, начал дядюшка Римус, задумчиво глядя на огонь в очаге. Связку рыбу перекинул через плечо и трусил по дороге. Вдруг матушка-перепелка вспорхнула из кустов и захлопала крыльями у него под носом. Братец-волк подумал, что матушка-перепелка хочет увести его подальше от своего гнезда. Кинул он свою рыбку на земь и в кусты, туда, откуда вылетела перепелка. А как раз в эту пору случился тут братец-кролик. Вот она, рыбка, а вот он кролик. Уж, конечно, не такой человек братец-кролик, чтобы пройти мимо рыбы, закрывши глазки. Воротился волк к тому месту, где оставил связку, а рыбки-то и нет. Сел волк, поскреб в затылке, подумал, и пришло ему на ум, что братец-кролик бродит тут по соседству. Пустился волк со всех ног к дому братца-кролика. «А ведь ты говорил, дядюшка Римус, что волк боялся кролика с тех пор, как кролик ошпарил его кипятком», — перебил Джоэль старого негра. Дядюшка Римус даже лоб наморщил с досады. «Ай-яй-яй!» — заворчал он, покачивая головой. «Всегда эти мальчики спорят и спорят. Они думают, что все знают лучше нас, стариков». «Так ведь ты сам говорил, дядюшка Римус». Но старик не смотрел на мальчика. Он будто и не слышал его. Дядюшка Римус наклонился и стал шарить рукой под стулом среди обрезков кожи. А сам все продолжал ворчать под нос. «Прямо беда с детьми. Ты думаешь, что они маленькие, а они уж вон какие». Тут он вытащил из-под стула красивый кнутик, сплетенный из ремешков с красной кисточкой на конце. «Я вот сделал кнутик для одного мальчика, а он уж вон какой вырос. Лучше меня все знает. Придется отдать этот кнутик кому-нибудь другому». Тут у Джоэля на глазах блеснули слезы, а губы дрогнули. Дядюшка Римус сразу растаял. «Ладно, ладно, сынок», — сказал он ласково, похлопывая мальчика по руке. «Не обижайся на старого дядюшку Римуса. О чем это мы толковали? Как у братца волка рыба пропала, и волк пустился со всех ног к дому братца кролика. Прибегает, а кролик и слыхом не слыхал ни про какую рыбу. Волк кричит: «Не отпирайся, братец кролик!» А кролик и знать ничего не знает, волк на своем стоит. «Ну кто, как не ты, братец кролик, стащил мою рыбу?» Тут братец кролик обиделся. «Если так, — говорит, — если ты уверен, что это я взял рыбу, бери, убивай любую мою корову». Братец-волк поймал братца-кролика на слове, пошел на выгон и зарезал самую лучшую его корову. Братцу-кролику, ох, как горько было расставаться с коровой. Но он уж придумал одну штуку и шепнул своим деткам. «Не горюйте, ребятки, мясо-то будет наше». Он прискакал, сломя голову, и крикнул волку, что охотники рыщут вокруг. «Беги, прячься, братец-волк!» — сказал кролик. «А я побуду пока здесь, постерегу корову!» Только услыхал волк про охотников сразу в кусты. А братец-кролик живехонько ободрал корову и просолил шкуру, а тушу всю раскроил и повесил в своей коптильне. Потом взял коровий хвост и воткнул его концом в землю. Покончил с коровой, кличет волка. «Скорей сюда, братец-волк! Скорей сюда! Твоя корова удирает в землю! Скорей сюда!» Волк прибегает, глядь, кролик сидит, ухватился за коровий хвост, чтобы хвост не ушел в землю. Подоспел к нему волк на помощь, как подтянут они вдвоем за хвост. Вырвали хвост из земли. Братец-кролик поглядел на него и говорит: «Ох, досада какая! Хвост оборвался, а корова ушла!» Но братец-волк не хотел отступиться от своего добра. Он взял лом и мотыгу и лопату и копал, чтоб отрыть эту корову. А старый кролик сидел у себя на завалинке, покуривал сигару. Каждый раз, как ударит волк мотыгой, братец-кролик шепнет своим деткам: «Роет, роет, роет, а мяса-то нету!» Потому что мясо давно лежало в коптильне, и долго-долго братец-кролик и все его детки лакомились жареной говядиной всякий раз, как побегут у них слюнки. А теперь, сынок, «Возьми этот кнутик», — прибавил старик, — «и скачи домой. Можешь сказать своей маме, чтобы она постигала тебя им в следующий раз, когда ты заберешься в банку с сахаром».